Он прошел со мной через всю жизнь и теперь провожает в смерть. Глава восьмая, повествующая о пробуждении Гармахиса, о трупе у его ложа, о приходе Клеопатры и о словах утешения, которые она произнесла. Я снова проснулся и снова увидел, что я в своей комнате. Меня так и подбросило. Что же, стало быть, мне тоже приснился сон? Ну, конечно же, конечно, мне все это приснилось. Не мог я в самом деле совершить предательство. Не мог навсегда потерять нашу единственную возможность. Не мог предать наше великое дело. Не мог бросить на произвол судьбы храбрецов, во главе которых стоял мой дядя Себа. Неужели они напрасно ждали у восточных ворот дворца? Неужели весь Египет до сих пор ждет и ждет напрасно? Нет, нет, все что угодно, но это немыслимо. Мне просто приснился кошмар, если такое приснится еще раз, сердце у человека разорвется. Лучше умереть, чем увидеть подобный ужас, который наслали на меня силы зла. Да-да, конечно, все это лишь чудовищное видение, рожденное измученным воображением. Однако где я? Где я сейчас? Я должен быть в алебастровом зале и ждать, когда ко мне выйдет Хармиана. Но это не алебастровый зал. И боги великие, что это за страшная груда лежит возле изножья ложа, на котором я, кажется, спал? Что-то зловеще напоминающее человека, завернутое в белую окровавленную ткань. С пронзительным воплем я прыгнул на эту груду, как лев, и изо всех сил нанес по ней удар. Под его тяжестью груда перевернулась на бок. Обезумев от ужаса, я сорвал белую ткань, согнутый пополам, с коленями подтянутыми к отвисшей челюсти, лежал голый мужчина. Труп этот был начальник стражи римлян Павел. Он лежал передо мной, и в сердце у него был кинжал. Мой кинжал с золотой рукояткой в виде сфинкса, а лезвие прижимало к его могучей груди кусок папируса, на котором было что-то написано латинскими буквами. Я наклонился и прочел: «Приветствую тебя, Гармахис. Я был тот самый римлянин Павел, которого ты подкупил. Узнай, какая жалкая судьба ждет предателей». На меня нахлынула дурнота. Я, шатаясь, стал пятиться от трупа, который был весь в пятнах запекшейся крови. Я пятился, шатаясь, пока не наткнулся на стенку и замер возле нее, а за окном... За окном били птицы, весело приветствуя день. Стало быть, это был не сон. Я погиб, погиб, погиб. Я подумал о моем старом отце, о Менемхете. Но тут же меня пронзил страх, что он умрет, когда узнает, что сын его покрыл себя позором и погубил его надежды. Подумал о преданном отчизне жреце, моем любимом дяде Сепа, который всю долгую нынешнюю ночь ждал сигнала, но так и не дождался. И сердце мое опять сжалось. Что будет с ним и со всеми нашими сторонниками? Ведь я был не единственный предатель. Меня тоже кто-то предал. Кто же это был? Быть может, мертвый Павел. Однако, если предал Павел, он ничего не знал о заговорщиках, которые трудились со мной заодно. Но тайные списки были у меня на груди, в моей одежде. О, Сирис! Они исчезли. Всех, кто жаждал возрождения Египта, ждет судьба Павла. Эта мысль поразила меня как удар. Я медленно сполз на пол, чувствуя, что теряю сознание. Когда я очнулся, то по теням догадался, что уже полдень. Я кое-как поднялся. Труп Павла лежал на том же месте, как бы неся свою зловещую вахту. Я в отчаянии бросился к двери. Она была заперта. Снаружи раздавались тяжелые шаги стражей. Они спросили у кого-то пароль. Потом я услышал, как стукнули о пол древки копий. Запоры отомкнули, дверь открылась, и в комнату вошла сияющая, в парадном царском одеянии, победительная Клеопатра. Вошла одна, дверь за ней закрылась. Я стоял как громом пораженный.